возникла теплейшая дружба, и Макичерн мог уверенно рассчитывать на осуществление своего плана. Благородный рыцарь вряд ли допустит, чтобы старый нью-йоркский знакомый его ангела-спасителя прозябал в деревенской гостинице. Сыщик незамедлительно водворится в замке, где неведомо для Джимми будет бдительно следить за ходом событий. Всякое наблюдение за мистером Джеймсом Питтом можно будет без дальнейших забот предоставить знатоку. И мистер Макичерн горячо поздравил себя с хитроумной стратегией. Джимми наверху, а штырь внизу заставит сыщика попотеть. Глава 15. Вмешательство мистера Макичерна. Первые дни пребывания в замке Дривер пробудили в Джимми странную смесь эмоций, главным образом неприятных. Судьба, заботливая опекунша Джимми, видимо, устроила себе передышку. Ну, во-первых, назначенная ему роль не была ролью лорда Герберта, персонажа, который почти весь спектакль разговаривал с Молли. Едва Чартерис услышал от лорда Дривера, что Джимми одно время подвязался на подмостках профессионально, он тут же решил, что лорд Герберт не позволит развернуться таланту новоприбывшего. «Абсолютно не для вас, мой милый старичок», — сказал он. «Проходная роль простака, от него требуется всего лишь быть глупым ослом». Джимми умоляюще заверил, что может быть глупейшим из глупейших ослов, каких только видел свет. Но Чартерис остался тверд. «Нет», — заявил он, — «вы должны стать капитаном Брауном. Роль многостороннейшая, главная в пьесе, нашпигованная сочнейшими ремарками. Ее пришлось бы отдать Спенни. И нас ожидал самый лютый провал в истории театра. Но теперь вы здесь, и все в ажуре. Спенни получает лорда Герберта. И от него потребуется просто быть самим собой. Теперь нас ждет триумф, мой мальчик. Репетиция после второго завтрака. Не опоздайте». И он ушел оповещать других участников. С этой минуты и начались неприятности Джимми. Чартерис был юным адептом с неискоренимой страстью к театру. Его совершенно не трогало, что солнце сияет, что на озере благодать, и что Джимми готов был платить 5 фунтов за минуту, лишь бы каждый день проводить полчаса наедине с Молли. Нет, Чартерис ничего не желал знать, кроме того, что через неделю в замке соберется окрестная знать и именитости помельче, и что лишь считанные члены труппы выучили свои роли хотя бы кое-как. Навязав Джимми роль капитана Брауна, он окончательно спустил с цепи свою энергию и проводил репетиции с таким энтузиазмом, что порой ему почти удавалось добиться от бездарей, которых он дрессировал, хоть какое-то подобие ансамбля. Он писал декорации, оставляя их сушиться, и кто-нибудь обязательно на них садился. Он прибивал над дверьми подковы на счастье, и они обязательно на кого-нибудь падали. Но его ничто не останавливало. Он не давал себе и минутной передышки. «Мистер Чартерис», — как-то после завершения очередной репетиции сказала леди Джулия довольно-таки леденящим тоном, — «просто неутомим. Он совсем меня закружил». Пожалуй, по справедливости, его величайшим триумфом следовало бы считать то обстоятельство, что он принудил леди Джулию взять роль в спектакле. Но для прирожденного организатора любительских спектаклей не существует ничего невозможного, а Чартерис был чуть ли не самым закоренелым из них в стране. Поговаривали даже, как-то вечером в бильярдной, что он напишет роль комического лакея для сэра Томаса, только из этого ничего не вышло. Однако, по всеобщему мнению, не потому, что Чартерису не удалось бы загипнотизировать сэра Томаса и получить его согласие, а потому лишь, что сэр Томас в актера ни с какой стороны не годился. В основном, благодаря энергии режиссера, Джимми почувствовал себя одним из своих, и это чувство сильно ему не понравилось. Роль никаких затруднений ему не доставляла, что, к сожалению, заметно отличало его от остальных участников. Ежедневно после очередного прогона в компании перевозбужденных дилетантов мужского и женского пола Джимми приходило в голову, что с практической точки зрения он вполне мог бы уехать в Японию, результат был бы точно таким же. В этом хаотическом вихре репетиций возможность переброситься с Молли хотя бы парой слов сводилась, по сути, к нулю. И хуже того, ее это как будто нисколько не огорчало. Она сохраняла веселую бодрость и словно бы только радовалась, растворяясь в толпе. «Скорее всего, — меланхолично размышлял он, — посмотри, Молли, ему в глаза и заметь в них растерянный блеск. Она приписала бы этот блеск той же причине, по которой глаза остальных членов труппы растерянно блестели на протяжении всей недели». У Джимми начало складываться самое желчное мнение о любительских спектаклях вообще и этом спектакле в частности. Он всеми фибрами ощущал, что в отделе электрического пламени адских недр